Дачный сюрприз. Вот уже четвертый год семья Стрельцовых в начале лета меняла пыльно-дымные кварталы города на свежий воздух. Лесные тропинки, озерную прохладу и звенящую вечернюю тишину дачного участка. Выезжали всем составом, от мала до велика. Дед Сергей, бабушка Аня, мама Наташа, папа Алёша, семилетний Мишка и четырёхлетняя Соня. Именно 4 года назад Стрельцовы совместными усилиями закончили реконструкцию дачи, полученной дедом еще в советское время. Теперь на участке стоял вполне приличный двухэтажный дом, способный комфортно вместить всех членов семьи. Огорода как такового не было, зато была уютная зона отдыха с искусственным прудом и беседкой, и игровая площадка для мелких. Впрочем, бабушка Аня сумела отстоять небольшой уголок под 3 грядки, на которых всегда были свежая зелень, клубника и морковка. Что-то более серьезное баба Аня сажать не рисковала, зато умело колдовала с тем, что было, добиваясь долгих и обильных урожаев. За ней хвостиком ходила Соня. Дед полностью отдавался рыбалке, пристрастив к ней внука. Наташа и Алёша каждое утро уезжали на работу, вечером возвращаясь к готовому ужину, уставшим детям и довольным жизнью старикам. Жизнь на природе благотворно влияла на все семейство, одновременно расслабляя и заряжая энергией. Спустя неделю после приезда на участок к Стрельцовым пожаловал щенок непонятной породы. Он деловито протиснулся в широкую щель в углу забора, которую дед Сергей как раз намеревался заделать. «Эй, ты куда это собрался? И откуда ты такой взялся?» — прикрикнул на нахала дед. Услышав громкий возглас деда, прибежал Мишка. Щенок, увидев бегущего мальчика, испугался и бросился в ноги к деду. Так они и замерли. Дед смотрел на прижавшегося к его ноге щенка, щенок смотрел на Мишку, а Мишка, резко затормозив, с удивлением поглядывал на деда и щенка. «Хм!» — отмер дед. «Вот, приблудился!» Мальчик стал осторожно подходить к деду. Щенок зарычал. Мишка остановился. «Деда, а чего это он?» «Испугался, видимо, мелкий. Может, уже обижали его», — ответил дед. «А пусть он у нас живет, чтобы не обижали», — предложил внук, втайне надеясь, что у него, наконец, появится собака. «Ну, пусть живет», — согласился дед, не заглядывая дальше. Появление нового жильца члены семьи Стрельцовых восприняли по-разному. Бабушка Аня была категорически против. Она переживала за свои грядки, которые щенок мог перерыть. Соня, как и Мишка, была рада забавному собакену. Наташа и Алексей, глядя на счастливые лица детей, решили не прогонять щенка, но и брать его в дом не разрешили. Дед, ни слова не говоря, пошел в сарай, подобрал доски, распилил их и сколотил будку. Щенок хвостиком следовал за дедом, крутился у его ног. Миша и Соня не отставали. Дед, видя, что детям очень хочется поближе познакомиться с собакой, а та их боится, предложил ребятам угостить щенка чем-нибудь вкусненьким. Малышня побежала к бабушке и маме выпрашивать угощение для щенка. Им выделили сосиску, которая стала волшебной палочкой, положившей начало дружбе. Поздним вечером, когда детей ложили спать, взрослые Стрельцовы собрались на веранде и решили обсудить ситуацию. Все прекрасно понимали, что есть только 2 варианта – забрать собаку в городскую квартиру или оставить на даче, попросив сторожа Петровича приглядеть за ней. Наташа была категорически против принятия щенка в члены семьи. Свой отказ она объясняла занятостью ее и мужа на работе. Дед и бабка понимали, что здоровье не позволит ему уделить должное внимание молодому псу. Но, не прогнав щенка, сразу все понимали, что теперь уже не смогут этого сделать. «Он беспородный, еще неизвестно, что из него вырастет», — сокрушалась Наташа. «Мелкий совсем, бестолковый, его воспитывать надо, а кто будет?» — озабоченно вторила ей бабушка. «Мишка спрашивал меня, как назовем пса», — вставил свое слово Алексей. «Вот еще только кличку осталось дать, и тогда совсем не отвяжемся», — сетовала Наташа. Семейный совет закончился, каждый остался при своем мнении, щенок, уснувший у ног деда, даже не подозревал, что решалась его судьба. В будку он не пошел, так и остался на веранде, устроившись под столом. Утром Мишка, едва проснувшись, выбежал на улицу и, увидев весело бегающего по участку щенка, очень обрадовался. С легкой руки деда пса назвали Гавриком, а тот, почувствовав себя хозяином, самоотверженно охранял и дом, и территорию, и людей в меру своих малых сил. Гаврик звонко лаял на чужих, прогонял забредавших кошек. Лето близилось к концу. Семья Стрельцовых готовилась к отъезду. К сожалению, бабушка и Наташа не изменили своего мнения и отказывались брать Гаврика в город. Дед с Алексеем уже сходили к Петровичу и договорились о пригляде за псом, заплатив денег и поставив бутылку водки. Кроме того, они пообещали наведываться с благодарностью в течение года. Настал день отъезда. Наташа как могла подготовила детей к расставанию с Гавриком. Она успокаивала их, что за псом присмотрят, что на следующее лето они снова с ним увидятся. Вещи были уложены, все уселись в машину. Выехав за ворота, Алексей вышел, чтобы закрыть их. Гаврик, не понимая, что происходит, сидел посреди садовой дорожки и ждал, что Мишка или дед позовут его. Машина тронулась по дороге. Мишка сидел на заднем сиденье, его глаза наполнялись слезами, он шмыгал носом и, не отрываясь, смотрел в заднее стекло. Соня, увидев Мишкины слезы, заревела в голос. Проехав метров 300, Алексей затормозил и остановился. «Значит так, Наташ, ты видишь эти слезы? Вот мне тоже так хочется расплакаться. В общем, беру Гаврика на себя, а Мишка мне поможет. Да, сын?» «Да, па». Продолжая шмыгать носом, сказал Мишка, глаза которого вдруг засияли безграничным счастьем. «И я помогу!» — звенел голосок Сони. Трое мужиков и одна маленькая девочка вышли из машины и пошли к дому. Они открыли ворота, заглянули во двор, где на дорожке так и сидел Гаврик. «Ну что сидите, ваше величество, долго вас ждать?» — весело пробасил дед. Гаврик сорвался с места, подскочил к тем, кого так полюбил за эти 3 месяца, которым верил и уже не представлял жизни без них.